Юрий Тарарев, Александр Тарарев. Милкомеда. Книга первая. Пролог. Вселенная поражает человеческое воображение бесконечностью. Бесконечностью? Так считалось ранее. Но наука не стоит на месте. Теперь появились теории о конечности Вселенной. Даже создаются ее пространственные модели. Насколько такое предположение соответствует действительности? Ответить невозможно, потому что любая теория становится реальной только в том случае, если она подтверждена практикой. Следовательно, чтобы практически проверить теорию о конечности Вселенной, нужно долететь до ее конечной точки, что в настоящее время невозможно. Вне зависимости от того, что мы думаем о Вселенной, она существует и развивается. Мы, люди, являемся ее частью. Более того, Вселенная нас и создала, поэтому мы есть неотъемлемая часть Вселенной. Неоспорим тот факт, что все материальные объекты во Вселенной сталкиваются. Сталкиваются элементарные частицы, сталкиваются атомы, частички космической пыли, сталкиваются газовые облака, звезды и галактики. В результате таких разрушительных столкновений рождаются новые элементы, космические объекты, звезды и галактики. Этот процесс идет постоянно. Наша Вселенная одновременно является кладбищем и яслями всего сущего. Пока люди лишь наблюдают и постигают законы космоса, но влиять на них не могут. Не могут даже совершить межзвездный перелет, преодолеть гравитацию родной планеты. Но так будет не всегда. Пройдет время, и люди научатся преодолевать космические расстояния, колонизируют далекие звездные системы. К чему приведет прорыв в познании Вселенной? К чему приведет человеческая экспансия? Предсказать трудно. Практически невозможно. Но то, что это случится, не вызывает сомнения. Во Вселенной существуют триллионы больших и маленьких галактик, которые входят в то или иное скопление. Такие скопления образуют галактические кластеры, а те, в свою очередь, входят в сверхскопления. На сегодняшний день считается, что эти гравитационно связанные системы являются одними из самых больших структур во Вселенной. Всей этой галактической толчеей управляет одна сила. Имя ей — гравитация. Несмотря на огромные расстояния в миллионы и миллиарды световых лет, галактики взаимодействуют между собой. Вместе их держит сила гравитации, которая приводит к столкновению и образованию новых галактик. И этот процесс бесконечен как в пространстве, так и во времени.